Глава третья. Чашка чая. Воспоминания. Опасная женщина. Шестой день месяца Мишамонт, 352 год после катаклизма. Час поздней стражи давно миновал. Рейслин надеялся, что идти им недалеко, силы совсем покинули его. Они свернули на одну из улиц неподалеку от храма, известную как Ряд Магов, и маг с облегчением услышал от Иоланты, что здесь она и живет. Улица была узкой, не намного шире переулка. Называлась она так из-за множества магазинов, продававших товары, связанные с магическим ремеслом. Но, как заметил Рейслин, большинство лавок пустовало, а у некоторых окна и двери были заколочены. Маленькая квартира Иоланты находилась на втором этаже, над магазином, который все еще вел торговлю. Поднявшись по длинной и узкой лестнице, Рейслин подождал, пока ведьма снимет запирающее заклятие. Войдя внутрь, она первым делом выдала магу подушку и одеяло, а потом передвинула мебель в тесной каморке, которую называла библиотекой, чтобы гость мог улечься на полу. Пожелав ему доброй ночи, она удалилась в свою комнату, сообщив напоследок, что спала мало и будет крайне нелюбезна к тому, кто разбудит ее раньше полудня. Измотанный событиями в подземелье храма, Рейслин укрылся одеялом и немедленно заснул. Пришедшие сны вернули его назад в темницы. На этот раз маг висел, обнаженный на цепях, а к нему медленно приближался палач, сжимавший раскаленный прут. Рейслин проснулся, тяжело дыша. Комнату заливал солнечный свет. Сначала маг не понял, где он находится, и в замешательстве закрутил головой, пока память не вернула ему события минувшей ночи. Рейслин вздохнул и прикрыл глаза. Потом, как обычно делал каждое утро, протянул руку и ощутил, как в ладонь знакомым весом полированного дерева лег посох Магиуса. Он представил себе лицо ночного властелина, когда тот наутро обнаружит пропажу ценнейшего артефакта. Одно из магических свойств посоха заключалось в том, что он всегда возвращался к своему владельцу. Отдав посох, Рейслин просто спокойно подождал его появления. Маг уселся, растирая затекшие после ночи, проведенные на полу, мышцы спины и шеи. В доме стояла тишина, хозяйка все еще спала крепким сном. Рейслин обрадовался выпавшему шансу побыть одному и разобраться в собственных мыслях. На кухне маг ополоснул котелок, собираясь заварить травяной чай, помогающий облегчить кашель. Хотя ночной властелин и забрал у него компоненты для заклинаний, нужные ему травы были довольно распространенными, и, порывшись среди запасов Иоланты, Рейслин нашел все, что ему требовалось. И только наливая в котелок воду, он вспомнил. Пить чай больше нет никакой нужды, кашель исчез. Теперь он здоров, Фистандантилус больше не высасывает добрую половину его жизненных сил. И все же за долгие годы маг привык к утреннему напитку, поэтому не стал останавливаться и продолжил начатое дело. К сожалению, привычный ритуал вернул ему и мысли о брате. Именно Карамон всегда заваривал утренний чай, а друзья, Танис и все остальные, неодобрительно наблюдали, как Карамон делает черную работу для своего брата-близнеца. «У тебя же ноги не сломаны», — сказал как-то Рейслину Флинт. «Завари же себе хоть раз сам этот проклятый чай». Конечно, Рейслин мог и сам приготовить напиток, но это было бы совсем по-другому. Он позволял брату заниматься им не для того, чтобы унизить или выказать превосходство над Карамоном, как думали его друзья. Просто этот домашний ритуал пробуждал в них нежные воспоминания о прошлых годах, когда братья среди войн и опасностей прикрывали друг другу спину. Рейслин сидел перед кухонным очагом, слушая бульканье закипающей воды, и вспоминал о походах и одиноких ночевках на дороге, когда огонек маленького костра сиял прямо под диском заходящего солнца. Карамон обязательно устроился бы на поваленном бревне или камне, сжав в огромном кулаке глиняную кружку, которая почти скрывалась в огромных пальцах, и сосредоточенно копошился в мешочках с травами, отмеряя листья для отвара с заботой и осторожностью. А Рейслин сидел бы рядом и нетерпеливо ожидал, ворча, что Карамон мог бы и не быть столь осторожным. Достаточно просто бросить листья в кружку. Брат бы ответил, как важно добиться от смеси нужной концентрации. Кто, как не он, знает, как приготовить замечательную чашку чая. С этим не поспоришь. Рейслин охотно признавал, что чай у брата всегда получался превосходным. Сколько бы он ни трудился над заваркой, чай у Рейслина выходил немного другим. Его научное мышление насмехалось над предположением, что именно любовь и забота придавали напитку особенные свойства, но с годами Рейслин так и не смог придумать другого объяснения. Маг перелил чай в кружку и вытащил травы, которые плавали на поверхности, не желая опускаться. Запах у чая был отвратительным, но Рейстлин уже давно не обращал на него внимания. На вкус напиток казался ему вполне сносным. Он неспешно подтягивал чай, незнакомец в чужом городе, средоточие сил тьмы, думая о себе и Карамоне. Как они сидели на солнышке, смеясь какой-то глупой шутке, как проказничали в детстве, и вспоминал приключения и чудеса, которые им обоим довелось повидать. Внезапно Рейстлин ощутил, как у него перехватило горло и начало жечь в уголках глаз. Это совсем не походило на симптомы его прежней болезни. Удушье шло от сердца, разрывавшегося от потери и одиночества, смешанного чувства вины, горя и раскаяния. Маг сделал торопливый глоток, и кипяток обжег ему горло. Рейстлин натужно закашлялся и резко выплеснул содержимое кружки в очаг. «От него я становлюсь таким сентиментальным», — пробормотал он. Решительно отбросив мысли о Карамоне, маг нашел в кладовой немного хлеба, быстро его обжарил и начал медленно жевать, обдумывая сложившуюся ситуацию. По прибытии в Нераку все пошло не так, как было запланировано. Рейстлин с самого начала задумал появиться прямо в храме. Он неожиданно материализуется и внушит страх и уважение всем, кто его увидит. Жрецы, которых он впечатлит демонстрацией собственной магической силы, немедленно проводят его к повелителю Ариакасу, который, в свою очередь, незамедлительно попросит Рейстлина присоединиться к армии драконов для завоевания мира. Но в реальности все пошло наперекосяк. Одной цели Рейстлин достиг. Жрецы оказались сильно удивлены, когда он, сопровождаемый хлопком воздуха, появился в храме как раз тогда, когда они начали утренние молитвы. Одного пожилого жреца едва не хватил удар, а другой хлопнулся рядом в обморок. Но больше чем удивленными, жрецы Такхизис оказались оскорбленными. Всем скопом они накинулись на Рейстлина, однако тот легко отбрасывал их посохом Магиуса, который награждал сильным ударом каждого, к кому прикасался. Когда жрецы окружили его, крича и угрожая, Рейстлин начал убеждать их сохранять спокойствие. Он объяснял, что и не думал причинять им беспокойство, что охотно пойдет с ними куда угодно. Он хотел лишь выказать уважение темной королеве, но вместо этого был вынужден предстать перед лицом ночного властелина. Увидев верховного жреца, Рейстлин сразу разгадал его сущность – безумец, получающий физическое удовольствие от страданий других. Маг понял, что оказался в смертельной опасности, хотя все еще не мог сообразить, в чем заключалась его ошибка. «Мы же на одной стороне», – пробовал убедить ночного властелина Рейстлин. «Мы все вместе хотим увидеть победу темной королевы. Почему же ты смотришь на меня с такой ненавистью? Почему угрожаешь страшными карами, требуя признаться, что я шпион Конклава? Я совершенно сбит с толку». Вернее сказать, Рейстлин был сбит с толку, пока не услышал от жреца о том, как нутарий выступил против матери. А допрос продолжал тянуться и тянуться час за часом. И все это время Рейстлин слышал, как рядом за стенкой раздаются вопли других заключенных, вздернутых на дыбу или полосуемых плетью. Запах горелой плоти разъедал ноздри. А ночного властелина лишь раздражали признания Рейстлина. «Пошлите за арбитром!» — наконец велел он. Рейстлин решил вновь пустить в ход посох Магиуса, но стражники стремительно набросились на него, выбив артефакт из рук мага. В отчаянии Рейстлин попробовал сотворить круг защиты, но ночной властелин накопил богатый опыт в общении со строптивыми чародеями. Жрец выкрикнул несколько слов, указав запачканными в крови пальцами на Рейстлина, и магическая защита разлетелась вдребезги, как брошенный на каменный пол хрустальный кубок. В тот момент Рейстлин пережил самые ужасные минуты. Так страшно ему не было даже тогда, когда он беспомощно лежал в когтях черного дракона в Кзак-Цароте. Стражники приближались, а он не мог им помешать. И вот тут произошло нечто странное. Попозже Рейстлину надо будет обязательно понять, что именно. Стражники не смогли до него дотронуться. Маг ничего не делал. У него не оставалось сил для нового заклинания. Перемещение через портал и создание круга защиты полностью вымотали его. Но факт оставался фактом. Едва стражники пытались схватить его, как у них отнимались руки. Рейстлин уселся на пол и поджал ноги. Он потянулся к мешочку с мраморными шариками и вытряхнул их. Вместе с ними выкатилось и око дракона, ничем не отличимое от остальных шариков. Зная об этом свойстве ока, Рейстлин придумал так хорошо сработавший способ сокрытия артефакта от посторонних глаз. Взяв шар в ладонь, маг неспешно разглядывал его. Это был серьезный риск — принести такой артефакт в Нераку, сердце Империи Темной Королевы. Находившаяся внутри сущность драконов могла воспрянуть духом, ощутив близость ужасной богини. Око могло захотеть поменять хозяина на более сильного и могучего. Но вместо этого око дракона, казалось, решило защищать его. Уж точно не из любви, в этом Рейстлин был уверен. Подобные мысли заставили мага раздраженно дернуть головой. Обычно око интересовалось только собственной безопасностью, и потому это было дурным знаком. Око чуяло опасность и защищало его только потому, что само было в опасности. Но от кого или от чего? Этот город должен быть самым лучшим местом для всех, кто избрал путь тьмы. «Клянусь, Нутари, ты действительно играешь в шарики!» — воскликнула Иоланта за его спиной. Потом она сморщила нос и закашлялась. «А что это за ужасный запах?» Рейстлин настолько погрузился в свои мысли, что не услышал, как она вошла. Он торопливо собрал шарики и вместе с оком дракона побросал в мешочек. «Я заваривал себе чай», — вежливо сказал маг. «Когда я был болен, он мне весьма помогал». Иоланта подошла к окну и распахнула ставни, чтобы проветрить помещение, хотя воздух снаружи был немногим лучше. Внутрь ворвался серый дым от могучих оружейных горнов, смешанных со зловонием гниющих отходов, валяющихся в переулках и омываемых грязной водой глубоких сточных канав. «А это болезнь», — продолжала Иоланта, размахивая руками, чтобы развеять запах. «Появилась у тебя в результате прохождения испытания?» «Как последствие», — сказал Рейстлин, удивляясь ходу ее мыслей. «И заодно ты получил золотую кожу и зрачки в виде песочных часов?» Маг кивнул. «Чем мы только не платим ради магии», — вздохнула Иоланта, закрывая окно и крепко его запирая. «Я тоже не ушла невредимой, никто не уходит. Только мои шрамы внутри». Иоланта взбила густые волосы и снова вздохнула. Она была закутана в шелковую тунику с поясом, известную среди тех, кто жил в восточной земле Кхур, как халат. Роскошный шелк был пестро изукрашен красными и синими птицами среди фиолетовых и оранжевых цветов на фоне зеленых листьев и вьющихся виноградных лоз.